и стали думать. Ничего не оставалось, как снова выйти на берег и у костра подумать, попробовать завести мотор на берегу, где не мотает лодку, и можно проверить все не спеша. Вернулись. Привычно разожгли костер и погрели воды в чайнике. Мотор заработал. Снова надо было выталкиваться через бар, и снова... Был уже вечер, почти ночь, когда, наконец, мы были на вольной волне, и мотор застучал, и лодка пошла. После каждой высадки мы проводили с каждым гравиметром новое наблюдение, чтобы этот рейс для приборов был как можно короче по времени. Я посмотрел в журнал наблюдений, где записывалось точное время. От утреннего измерения до вечернего прошло 14 часов. Плыть в темноте опасно, но лучше уж плыть ночью, чем на утро начинать всю эту канитель. Была ночь. Мы скреблись где-то километрах в трех от берега и изредка мерили шестом глубину. Глубина надежно держалась на 1,5 метрах, и я все удивлялся, как мы в темноте угадываем направление. Ни библейских путеводных звезд не было видно на небе, ни маяков. Где-то к полуночи море утихло почти совсем. Облака разорвались, выскочила зеленая луна, и берег стал намечаться справа черной полоской. Мы сидели, скрючившись на обледенелом дне, и втихомолку проклинали судьбу, работу, моря и человечество. Потом стало совсем холодно, и наступил анабиоз, когда можно терпеть, если не шевелиться совсем, ибо каждое движение давало холод и боль. Наступил рассвет, и глинистый берег вырисовывался четче. Показались небольшие обрывчики, и мы сориентировались. До мыса Шалаурова изба оставалось 20 километров, и можно было продолжать измерение. На приборных термометрах температура стала -1 градус, значит, ночью она держалась никак не меньше 3, и вода была тяжелой, будто из тяжкого липкого сплава. Наконец, из-за морской глади выползло громадное, до невероятия темно-красное солнце и повисло расплющенным блином. Впереди показалась сопка, и мы возликовали. Это был мыс Шалаурова изба, за которым начинался нормальный каменистый берег. Оставалось помечтать, чтобы у мыса жил какой-нибудь охотник, добрый человек с чайником и железной печкой, которую можно раскалить до красна. А чтобы дотерпеть, мы пристали к берегу, ибо давно следовало пристать, чтобы сделать работу, ради которой плывем. И наскоро вскипятили чай, согрели закоченевшие в мокрой резине ноги. После чая стало совсем хорошо. Вдобавок поднялось солнце, и вообще все кругом стало походить на жилую планету. Когда мы отогрелись, к нам вернулись обычные человеческие эмоции. Я с волнением стал думать о том, что сейчас увижу место гибели путешественника, о котором думал многие годы, и в память которого задумано было это прибрежное плавание. Хотя, конечно, и для науки оно не служило помехой. Но все же... Мы быстро погрузились и завели мотор. И все-таки хорошо было бы встретить у мыса избушку охотника, потому что ночью у нас вышел весь табак, отчего ночные мучения казались еще горше. Точно в давней сказке о заблудившемся и озябшем путнике из-за поворота берега вынырнула избушка. Избушка стояла на сухом, усыпанном дресвой берегу, На крыше торчала труба,